Глава 16. 2009. Меньше ожиданий, меньше разочарований. 2009 год абсолютно не вызывал доверия. Напомню, что у телеканала A1 продолжался новый этап развития, который будто бы вел в никуда, но при этом вызывал большие ожидания. К январю 2009 у меня на канале осталась только одна программа «Живаго». Я периодически вел программу «Звездочат» вместе с собой, которая вела ее до последнего. Настроения делать какие-то новые проекты особо не было. Михаил Козырев сильно подрезал весь материал на канале, отчего сильно пострадала программа «Драгметаллы», которая брала клипы именно из эфира A1. Помню, как мы сидим у Козырева дома. Он любил приглашать виджеев и своих друзей в квартиру на Патриарших. Все что-то пьют, на заднем фоне играет эфир A1, и в какой-то момент он замечает на экране клип группы «Мардук». Козырев его видит и такой: «Это что за фигня в эфире? Срочно убрать это из ротации». У них и правда довольно жесткие клипы были, но с того момента даже ночной эфир подвергся серьезной модерации. Комментарий Буца. В какой-то момент погода на канале стала меняться. У него появился новый программный директор, Михаил Козырев, и из эфира нашей программы стали пропадать разные интересные смелые метал-клипы. Мы тогда поняли, что былой творческой свободы в нашем маленьком металлическом мирке не сыскать. Собрали свои вещи и пошли в интернет. На самом деле программу «Драгметаллы» закрыли гораздо позже, в марте 2011 года. Так что Михаил Козырев повлиял на нее лишь косвенно и явно в рамках общей смены формата канала. Главным плюсом 2009 года для A1 был переезд в новый большой офис на Бауманской. Мы занимали целый этаж большого здания и получили в свое распоряжение классную студию, большой офис и много рабочих мест. У нас там даже офигенная кухня появилась, в которой начали снимать шоу Юрия Грымова «Большая рыба», которое курировала Наталья Савич. Каждый четверг в прямом эфире Грымов общался с разными известными продюсерами, режиссерами, кинокритиками и актерами. Они размышляли, готовя при этом какое-то хрючево. Ну, программа же «Большая рыба» называлась. Почему бы в эфире рыбу не приготовить? Программа была рассчитана на более взрослую аудиторию. По понятным причинам, и я знаю многих людей, кому она нравилась. Мне же очень нравилась студия, в которой Грымов снимался. Это была большая и офигенная кухня, которую я приметил сразу и решил, что когда-нибудь что-нибудь на ней сниму. Большую часть времени мы на этой кухне бухали, потому что она очень представительно выглядела. Можно было гостей звать. К нам постоянно кто-то приезжал. Джейн Эйр, Вася Обломов, Фруктовый кефир и другие. Однажды приехал Михалыч, как раз после выхода альбома Animal Jazz «Эгоист». Мы с ним пили вино на кухне с другими виджеями. У нас, кстати, и обычная кухня тоже была, в которой стоял, внимание, вендинговый автомат, который постоянно кто-то шатал, чтобы из него бесплатно еда вылетала. Мне кажется, что на нем денег никто и не заработал. Новый офис мне вообще очень сильно нравился, потому что я тут же обнаружил в пешей доступности от него репетиционную базу, на которой всем рулил бывший барабанщик Пургена Крок. Он там на этой базе жил. Мы начали у него репать, классная база была. Именно там мы записали все треки для альбома «Враг в отражении» и репетировали со Штрих-Кодом и другими ребятами. Конкретно мне, если честно, принимать участие в движухах Козырева на A1 совершенно не хотелось, поэтому время с января по май 2009 года я провел в легкой гибернации. Занимался редким «Звездочатом» и «Живагой», стараясь ставить хоть малейшие трушные концерты. И, собственно, охуевая от того, что происходит на канале. Козырев в те годы был на расхват, поэтому в офисе бывал нечасто. У него то программа на радио, то выступление с квартетом «И». На канале он был во время программы «Мешанина», которую вместе с ним вела Таше. Изначально программу вела другая ведущая, но потом у нее что-то не срослось, и Козырев предложил вести вместе с ним программу Таше. Позже она с ним продолжала работать на «Серебряном дожде». Все в той же «Мешанине» на протяжении нескольких лет. У Козырева была своя креативная фишка. Периодически, как мне рассказывали операторы, Козырев мог всех вызвонить в 4 утра, потому что ему в голову пришла гениальная идея, и нужно ее срочно снять. Многие операторы его сильно уважали и даже приезжали, но накал недовольства на канале рос. В какой-то момент, судя по всему, это надоело Михаилу Евграфову, и он принял решение уволить Михаила Козырева с поста генпродюсера. Михаил Козырев уходит с должности генерального продюсера музыкального телеканала A1, которую он занимал с сентября 2008 года. Решение было обоюдным и было утверждено вчера на совете директоров, сказала в интервью российской газете шеф отдела промо и связей с общественностью телеканала A1 Елена Евграфова. Михаила не устраивали методы руководства творческой частью. Канал, в свою очередь, надеялся на более командную игру со стороны Михаила. А более авторитарный стиль управления, какой был избран Козыревым, подразумевает почти круглосуточное присутствие на канале, чего не наблюдалось, видимо, ввиду занятости Михаила другими проектами. Это была довольно забавная история, потому что к маю месяцу я настолько задолбался работать на A1, что уже подумывал прийти и положить на стол гендиректора заявление об увольнении. Как уже ранее говорил Чак, мы были трушными до самого конца. Когда я видел, как канал, который мы делали 3 года, превращается в хрен пойми что, на душе мне было не очень приятно. Был вариант забить и продолжить ставить в Живагу кино и ногу свело, но так как я металлист в душе, а тогда еще и молод был, мне никак не хотелось с этим всем мириться. Я считал, что для этой музыки было наше радио. И само центральное телевидение, которое тогда уже всех этих радиозвезд отлично принимало. Одним вечером я забежал на районе к своему другу Нарыму, который тоже работал монтажером на A1. Он как раз собирал мне программу «Живаго», и я ему говорю: «Слушай, Нарым, я, скорее всего, уволюсь на неделе. Сил уже нет в этом вариться». А он такой: «Ты не слышал, что Козырева увольняют?» А я об этом не знал. Тут же набрал Чаку, и он эту новость подтвердил. В этот день я устроил мини-праздник с районными корешами. Я кричал им: «Ребята, я угощаю!» Я почему-то думал, что канал вернется на круги своя. Понятное дело, что я ошибался. С точки зрения общего настроения на канале, увольнение Козырева было, безусловно, прекрасным решением, потому что A1 постепенно превращался в наше радио. И это было видно даже невооруженным глазом. Многие верные поклонники канала чувствовали себя обманутыми этими резкими переменами в эфире и общим вайбом канала. Причем Козырев-то в этом не виноват. Он профессионал, который делает свою работу по-своему, и у него абсолютно точно есть опыт создания крупных медиабрендов. Но сделать из телеканала еще одно «Наше радио» или «Радио Максимум» — изначально глупая затея. Козырев, конечно, и правда очень авторитарен, любит перетягивать одеяло на себя, но ведь он никому не навязывается. Он просто предоставляет услугу ребрендинга. Думаю, он предложил этот вариант инвесторам, им понравилось, поэтому его взяли на работу. Ну а когда стало ясно, что это не то, что необходимо каналу, его просто уволили. Стало ли лучше? Эфир канала уже не менялся. Возможно, там было не так много отечественных говнорокеров, как при Козыреве. Но мы в любом случае шли по пути сокращения программ. После ухода Козырева его программы закрыли. Поменялся только общий настрой, и мы снова начали принимать большое участие во всей движухе, потому что Михаил Евграфов вновь начал плотно заниматься каналом. Михаил Козырев, кстати, спустя несколько месяцев после ухода с A1 попал в реанимацию с тромбофлебитом. Выжил чудом, и позже в интервью Дудю рассказывал, что после этого случая навсегда подвязал с наркотой. И я всем сердцем желаю ему здоровья. 15 апреля 2002 года Минюст РФ внес Юрия Дудя в реестр СМИ иностранных агентов.